Глава 7. Всю дорогу мы едем молча. Я безответно шлю сообщение маме и периодически набираю ее номер. А Андрей ведет машину и несколько раз останавливается на обочине, чтобы выйти и поговорить с кем-то по телефону. Каждый раз я всматриваюсь сквозь окна в его непроницаемое лицо и пытаюсь понять, он разговаривает с той самой женщиной, которая звала его к себе в гости, или решает рабочие вопросы. Сознание тут же рисует красочные картинки того, как он имеет блондинку в соблазнительном белье у нее дома. В особняк Андрея мы возвращаемся, когда на улице уже темнеет, и молча расходимся по комнатам. Каким-то чудесным образом я нахожу номер телефона маминой коллеги. Звоню ей, чтобы узнать, выходила мама на работу или нет. Но тетя Ира сообщает, что родительница 2 дня как взяла больничный. Зато она обещает, что наведается к ней утром. Сейчас уже поздно. «Нина, ужин на столе!» — сообщает Людмила, предварительно постучав в мою комнату. «Хорошо, скоро буду». Я спускаюсь на первый этаж с опаской. Боюсь, что просто не обнаружу там Андрея. Понимаю, что между нами произошло слишком много неприятных моментов. И теперь мы вряд ли когда-нибудь будем вместе. Но ведь сердцу не прикажешь. Я так сильно жалею о том, что прочитала то злосчастное сообщение. Андрей допивает кофе и разговаривает по телефону. Порой мне кажется, что звонков у него так много, что большая половина его времени уходит исключительно на них. Муратов провожает меня цепким взглядом до обеденного стола и вновь включается в разговор с невидимым собеседником. На ужин Людмила подает стейк из телятины и запеченный картофель, а я после дороги так сильно проголодалась, что тут же приступаю к ужину. Не сразу замечаю, что Андрей закончил с разговором и с интересом за мной наблюдает. «Обычно я не ем так жадно», почему-то оправдываюсь перед ним. Просто дорога выдалась нервной и сложной. А ты не устал? Нет, мне еще нужно отъехать. Внутри меня будто что-то обрывается. Крошечная надежда на то, что он не станет встречаться с женщинами, пока я ношу его ребенка. Хотя, с чего бы? По делам? Спрашиваю минутой позже. Да, отвечает сухим тоном. Ты же не думала, что я целыми днями сижу дома? «Нет, не думала». Опускаю взгляд на тарелку, ощущая при этом легкую тошноту. «А мне чем заняться в твоем доме?» «Плавай, гуляй, правильно питайся», — отвечает Андрей. Его телефон на столе вновь оживает. Муратов поднимается с места, сбивает вызов и бросает на меня короткий взгляд. «Отдыхай, в общем. Я сегодня поздно вернусь». Входная дверь захлопывается секундами позже. Следом отъезжает его автомобиль. «Десерт?» – спрашивает Людмила. «Спасибо. В другой раз». Мне с трудом удается скрыть от нее резко испортившееся настроение. Чтобы не заниматься самоедством и не сходить с ума в одиночестве, направляюсь в сторону бассейна. Именно там меня накрывает воспоминаниями из прошлого. В голубой мерцающей воде мы плавали вместе с Лерой, когда она была жива, пили коктейли и болтали о всякой ерунде. Тогда я уже была беременна, но никак не могла открыться ни подруге, ни Андрею. О том, что я ношу ребенка от ее отца, она узнала почти перед самой смертью. Я возвращаюсь к себе в комнату поздней ночью. Забираюсь в кровать, достаю телефон и расстраиваюсь, потому что не вижу там ни одного пропущенного звонка от мамы. Как она без меня? Неужели принялась за старое? Я ведь хотела позвонить и сообщить ей прекрасную новость о том, что с малышом все не так плохо, как утверждали наши врачи. Уверена, что он будет здоровым. Веки слипаются от усталости через час. Я выключаю телевизор, забираюсь под теплое одеяло и с горечью думаю о том, что зря извожу себя мыслями, чем занят Андрей. Он ведь ничего мне не обещал. Ни тогда, ни сейчас. Я просто взяла и неожиданно свалилась на его голову со своей беременностью. Муратов свободный мужчина. Красивый, богатый, умный и не мой. И он вполне может находиться в постели с другой женщиной. Жаль только, что утешительные слова, которые я тихо шепчу себе под нос, не помогают, а терзают душу еще больше. Утром я просыпаюсь от настойчивого телефонного звонка. На экране светится номер тети Иры, поэтому я тут же снимаю трубку. «Наведалась я к мамаше твоей!» «Что с ней?» Тут же сажусь на кровати. «Алкогольная интоксикация! Валяется на кровати, ни живая, ни мертвая!» «Дать бы ей хорошенького леща, чтобы очухалась!» «Тетя Ир, не надо! Вызовите скорую, я скоро приеду! Закажу автобус до Нижнекаменска и приеду! Вы можете дать ей таблетку?» «Пыталась затолкать активированный уголь! Да только она чуть пальцем мне не прикусила, зараза такая!» Сон как рукой снимает. Я быстро умываю лицо ледяной водой, чищу зубы и параллельно звоню на автовокзал, чтобы заказать ближайший автобус до города, куда мы с мамой недавно переехали. Судя по описанию тети Иры, маме очень и очень плохо. Скорая ставит укол и уезжает, а забирать отказывается напрочь. Давление совсем падает, кожные покровы синюшные, а еще одолевает постоянная рвота. Мама не употребляла 2 дня. Просто в последний раз, когда они с соседкой выпивали на кухне, оказался фатальным. Скорее всего, произошло сильное отравление алкогольным суррогатом. К счастью, автобус до Нижнекаменска отправляется уже через час, поэтому я бронирую билет и заодно заказываю такси. Переодевшись в кеды и спортивную одежду, спускаюсь вниз и пролетаю мимо Людмилы, которая интересуется, что мне приготовить на завтрак. «Я сегодня без завтрака! Простите, мне нужно спешить!» За высоким забором уже ожидает такси. Я слышу это по шуму мотора, поэтому прибавляю скорость настолько, насколько позволяет мое особое положение. «Откройте ворота!» – прошу у охранника, который постоянно дежурит возле особняка Муратова. «У меня платный простой на счетчике!» Охранник высокий и крупный. И даже не двигается с места после моих слов. «Андрей Вячеславович велел не выпускать вас без его разрешения». «Как это?» Спрашиваю, оторопев от неожиданности. «Я свободный человек и имею право ходить где угодно, без его разрешения». «Мне велели вас не выпускать», твердит одно и то же. Лицо охранника непроницаемо, а его грозный вид не дает мне никакого шанса на то, что получится проскользнуть. На глаза наворачиваются слезы. Коттеджный поселок находится в получасе езды от автовокзала. И если я не успею прямо сейчас туда добраться, автобус уедет без меня. А маме плохо. Маме там плохо без меня. Как только я скажу ей, что с внуком все в порядке, она обязательно перестанет пить. Нужно только поторопиться, чтобы не опоздать, как в случае с Лерой. «Я наберу номер Андрея. И он вам лично скажет, что мне можно уехать. Вы что-то путаете. Определенно!» Руки дрожат от волнения, когда я нахожу номер Муратова и жму «позвонить». «Слушаю». «Андрей! Охрана не хочет выпускать меня за территорию!» Захлебываюсь от возмущения. «А мне нужно к маме поехать!» «Успокойся и не истери», отвечает Муратов. «Я поворачиваю к дому. Сейчас поговорим». Те 10 минут, что он едет, тянутся бесконечно долго. Таксист выкрикивает из-за забора, что срок ожидания закончился. А я умоляю его подождать меня еще немного. Наконец слышится мощный рев двигателя, и я понимаю, что это приехал Андрей. Он заходит на территорию особняка и твердым шагом направляется ко мне. «Какого черта ты меня закрыл?» Спрашиваю громким голосом. «Мне нужно к маме!» Внутри меня такой ядерный коктейль из чувств. Все намешано. Ревность, злость, отчаяние, страх за маму. Я чутко спала, прислушивалась к телефону и одновременно ждала, что Андрей вернется, пусть ночью, пусть под утро. Но он так и не приехал. «Ты никуда не поедешь, Нина», отвечает спокойно Муратов, глядя на меня своим холодным взглядом. «Ей плохо, Андрей! Вызови скорую!» «Вызывали! Они отказываются ее принимать! Ты не понимаешь, Андрей! Ты ничегошеньки не понимаешь!» От его равнодушия меня начинает колотить. «Маме плохо! Так плохо, как было Лере!» Я с силой ударяю ладонями в его грудь. Андрей даже с места не двигается. Он сильный и выше меня почти на голову, поэтому молча смотрит сверху вниз, пока я осыпаю ударами его тела. «У нее алкогольная интоксикация! Давление сильно упало! И тахикардия! Тетя Ира сказала, что она загнется, если я не приеду!» Слезы брызжут из глаз, а ярость накапливается с каждым ударом. «Почему Андрей бездействует? Он мстит мне? За Леру?» В последний удар я вкладываю максимум мочи. Но Муратов не дает себя тронуть и перехватывает меня за запястье. Только сейчас я заглядываю ему в глаза и содрогаюсь от страха. Взгляд дикий, уничтожающий и опасный. Андрей притягивает меня к себе, заставив упереться ладонями в его грудь. Под кончиками пальцев ощущается приятное тепло и твердые литые мышцы. «Я сказал, прекрати истерить, Нина!» — произносит Андрей над моим виском. «Мама в Нижнекаменске?» «Да, улица Багряная, дом 7». «Квартира?» 8-я. «А теперь развернулась и ушла в дом. Это твоя первая и последняя здесь истерика».